Глава 12. Вечерело. Энок сидел за столом и ужинал. Вошли цыгане, один за другим, поздоровались с ним и пристроились в уголке у печки. Последним явился Томас. «Добрый вечер, и благословит Господь сию трапезу», — проговорил он с почтением. Он был невысокого роста, мягкого телосложения. Его походка и движения были легкими и размашистыми, словно у дикаря, незнакомого с тяжелой работой. Когда он шел, он как будто играл всеми частями тела, болтая их туда-сюда, как хотел. Маленькая голова покачивалась на худой, смуглой, выгнутой вперед шее и прижималась то к одному плечу, то к другому, как будто ища ласки. На лице его в общем добродушном проглядывали цыганские черты. Выражение его было вкрадчивым, неопределенным, ненадежным, легко и быстро меняющимся от притворной серьезности до дикого хохота. Но когда Томас общался с приличными людьми, он выглядел торжественным, и столь же торжественной была его речь. Он уселся на стул перед очагом и заговорил напыщенными и длинными фразами. Трудно было понять, чего он хочет, поскольку начал Томас с рассуждений о погоде и чудесах Божьих в природе. Речь его была текучей, как и он сам, лилась нараспев то вверх, то вниз в своей невероятной тональности. Чувствовалось, что оратор доволен сам собой и своими разглагольствованиями. Он старался говорить изысканно и красиво и сплевывал коричневатым, когда подчеркивал что-то важное. Томас постоянно жевал табак, как козел. Он любил подискутировать о высоком, и голова его болталась на шее, как пустой стебель. Затылок дергался, и глаза сверкали. Лицо вытягивалось, становилось напряженным, а речь невероятно мудреной. Ибо для своих многочисленных умных мыслей и представлений Томас находил слова, которые вряд ли кто-либо, кроме него, мог подобрать, и он посрамил многих умных мужей, даже священников, в знании закона Божьего и Писания, а также во многих взглядах и аспектах. Энок не отвечал ни да, ни нет. Ему было тяжело с цыганами. Они не были похожи на остальных людей. Было что-то совершенно невыносимое в их облике и в характере, что-то неопределенное, изворотливое, смуглое и скользкое, что-то змеиное и что-то от угря, иногда просто-напросто дьявольское. Ни откровенности, ни твердого слова от них не добьешься. Все лживо, обманчиво и скрыто. И они несли с собой неприятный запах, запах мерзких звериных вожделений и грехов, как будто они заключили особый договор с дьяволом. Томас был далеко не худшим из них, но все же он цыган, и этот скользкий язык не мог выдать ничего, кроме пустой болтовни. Просто отвратительно было, когда он принимался рассуждать о чем-то серьезном. В устах бродяги все звучало, как богохульство. Порой Эноку казалось, что у них не могло быть души. Они были не людьми, а разодетыми животными, обезьянами и лисами в человеческом обличии, наполовину людьми, наполовину зверями из темных миров. И потому они не могли разговаривать, как обычные люди. Их можно было отличить, едва они раскрывали рот. И о чем они помышляли, когда мямлили на своем цыганском наречии, дьявол разберет. Наверняка о чем-то ужасном. Долго и хитро извивался Томас вокруг да около, так что его занесло в рассуждение о воскресении из мертвых. «А теперь я хочу задать вам вопрос, Энок, если вы не поймете меня превратно. Это удивительная и глубокая вещь, над которой я столь часто размышлял. В Писании во многих местах сказано, что мы восстанем из могил в день светопреставления, как мы есть сейчас». Во всех частях и деталях, со всеми членами и мускулами. Это есть то, чего мы не сможем избежать, мой дорогой и богобоязненный господин Энок. Но в другом месте в Писании Иисус говорит совершенно отчетливо, что по воскресении из мертвых мы не сможем ни жениться, ни выходить замуж, но будем все Аки братья и сестры. И тут возникает вопрос. Мы воскреснем как есть, и все части тела при нас, но останутся ли у нас детородные органы, если мы, по словам Иисуса, не сможем вступать в брак? Можете ли вы разъяснить для меня эту загадку, Энок? Эту загадку разъяснит сам Господь, — коротко отвечал Энок. А тебе, если ты так хорошо знаешь Писание, стоит задуматься над другими словами. Кто не работает, тот не ест. И тут Энок попал впросак. Томас мог с чистой совестью заявить, и вся его компания хором подпевала, что он недавно вернулся с работы, и он честно зарабатывает жестянщиком. И едва Томас уразумел это, он понял, что обрел почву для своих разглагольствований и позволил себе перейти к другим аспектам. «Мы тоже работаем, и не так уж мало, но смиренно и просто», — сказал он. «И мы бы желали работать больше, если бы добрые люди дали нам возможность. Но теперь, мой милый и высокочтимый Энок, я хотел бы прежде всего попросить за моего маленького сына». После многих медоточивых словес, извивавшихся невероятными закрученными изгибами и закоулками, Томас наконец сказал то, что хотел по поводу Каролуса Магнуса, у коего нет таланта к высокой учености, пастор махнул на него рукой, и который в своем смирении никогда не метил столь высоко. Однако Каролус каждый вечер молился, стоя на коленях, что он должен удостоиться великой милости войти в дом столь доброго и уважаемого человека, как Энок Хове, где он сможет научиться работать на земле и зарабатывать свой хлеб в поте лица своего, согласно Писанию и Завету Господа в первой книге Моисеевой, глава 2. Тут вступила Гунхильд, осыпая дождем похвалы градом комплиментов и Энока, и мальчика. Речь ее становилась все более горячей, и похвальба все более несносной. А Энок уже ничего не слушал. Он думал, какими словами Божьими или другим крепким словом заставить их умолкнуть и остаться при своем, но в тот же миг он почувствовал в сердце глаз Святого Духа. Это было Дитя Господне, жертва, которую Отец требовал от него. Именно это самое худое, о чем он мог помыслить, самое противное и тяжкое для плоти и крови, но именно этого требовал Бог. Он поднялся из-за стола. И когда все умолкли, он сказал твердо и коротко: «Богу угодно, чтобы я помог этому мальчику, но если он войдет в мой дом, он обязан следовать порядку, заведенному здесь, и привыкнуть к работе и к молитве. Я не потерплю никакой лени, а также прочих бродяжьих штучек. Если он согласен на такие условия, присылайте его. Посмотрим, чем нам Бог поможет». Энок торопливо вышел. Цыгане принялись осыпать его благодарностями и похвалами. Спустя 2 дня явились Томас и Гунхильд с Каролусом Магнусом. Это был маленький, худенький паренек с маленькими, темными, беспокойными глазками и быстрыми, торопливыми движениями, легкий и гибкий, как танцор. Когда он шел, он был как будто невесом. Родители не могли за ним угнаться, они шагали слишком медленно в сравнении с ним. Маленькое, круглое, смуглое личико иногда выглядело таким серьезным и торжественным, что становилось смешно. Это был сам Томас Цыган в миниатюре. Каролус старался разговаривать и вести себя по-взрослому, по-умному, чему Анна весьма смущалась. Он не походил на остальных детей. В нем было больше здоровья. Видно, что он вырос на природе, как вольная птица. В нем смешалась кровь многих племен. Он был бодр и подвижен, как дикий зверек. Рядом с ним Гуннар выглядел бледным, хотя был полнее и крепче. Королус торжественно поприветствовал Анну, свою новую мать. Он обязуется с Божьей помощью вести себя так, что ей не придется. Цыганские повадки. Этот сладкий рот и проворный язычок. Анна скривилась, подавая ему руку и приглашая. «Добро пожаловать к нам! Уф! Да чего мягкая, слабая ручонка, как у старой девы!» Не менее торжественно Королус поприветствовал своего нового отца. Он посмел заверить, что явился к нему с добрыми намерениями. «И я надеюсь, вы проявите ко мне снисходительность, если я с чем-то не справлюсь?» «Если ты с юных лет начнешь искать Господа, Королус, и молиться ему, то остальное, пожалуй, приложится», — отвечал Энок. Потом заговорил Томас Цыган и, наконец, Гунхильд. «Бесконечные сказки для мальчика и беспрерывные похвалы кротким и благородным людям, приютившим его». Речь уже срывалась на крик, так что впору было затыкать уши. На губах виднелась характерная цыганская ухмылка, блуждающая, полускрытая, как будто приглушенная. В конце Гунхильд вставила несколько слов на своем наречии, и они звучали так же резко и призывно, как и вся ее речь. «И я надеюсь на Бога, Королус, что ты будешь Хорта Романисель и не позволишь Буру Стультрать Деро или Бокать Деро или Дабать Деро. Но если Деро камать не лачоть, тогда нашай и авай гдаду идее во имя Иисуса Христа. И тогда ты будешь жить хорошо». Примечание. «И я надеюсь на Бога, Королус, что ты будешь настоящим цыганом и не позволишь мужику обманывать себя, бить или морить голодом. Но если тебе будет плохо, тогда убегай и возвращайся к папе и маме во имя Иисуса Христа». Цыганский. Конец примечания. Это было почти невыносимо. Но Томас сказал одну вещь, на которую Энок обратил внимание. «Быть может, и мне повезет, и я покончу с бродяжничеством на закате дней моих. С давних пор я желал и стремился к этому. Нынешней зимой я говорил с самим пастором Мейером, и он мне ответил именно так. «Если ты хочешь, чтобы Энок Хове поспособствовал тебе, — сказал пастор, — то это вполне возможно». «Ибо Энок Хове, — сказал он, — второй человек после меня в комитете помощи беднякам, и его слово для нас — закон». Гунхильд подмигнула мужу. «Молодец!» «Нет, этого пастор не мог сказать», — смущенно заметил Энок. «Он сказал именно так. А он не тот человек, который лжет и болтает пустое, ибо в Писании сказано «не клевещи на ближнего своего». Энок был изумлен такими похвалами, причем от самого пастора. Да, Мейер хороший человек. Уразумев суть дела, Энок обещал помочь Томасу, насколько это было в его силах. Быть может, и здесь Господь хочет испытать Энока. Цыгане ушли с благословениями, молитвами и полным мешком провизии, Энок чувствовал себя озабоченным тем новым делом, кое было на него возложено. То, что Господь помогал ему, вскоре подтвердилось. Королус оказался таким послушным и милым, и с ним было так приятно, что он мог бы послужить примером для несчастного Гуннара. И Энок даже попрекал сына. «Смотри на Королуса и делай, как он», — говорил Энок Гуннару чуть ли не каждую минуту. С Гуннаром творилось что-то странное. Раньше он был таким милым и все понимал, но в последние две зимы его как будто подменили. Во всем он выказывал нежелание, даже сопротивление, неохоту и неприязнь, порой даже ненависть. Ходил вечно недовольный и угрюмый, и ни одного слова от него нельзя было добиться, даже если о чем-то спросить. Как это понимать? Пожалуй, в парня вселился дьявол, стоило Богу показать свое расположение. Так же, как в Евангелии, где бесы особенно буйствовали тогда, когда Иисус стоял перед ними. Каролус был совсем другим. Все, что он делал, он исполнял легко и охотно. А когда говорил, он был таким милым и смышленым, что общаться с ним было одно удовольствие. Он и сам иногда спрашивал о чем-нибудь, и даже мог рассуждать о высоком, так что Энок иногда думал об Иисусе, в юные годы проповедовавшем в храме. Да, цыгане часто кичились подобными рассуждениями, но Каролус пожил среди порядочных людей, так что эта грязь к нему не пристала. Мальчик не отлынивал и от работы. Больше всего он любил пасти скотину, бегать к соседям с мелкими поручениями и прочую непыльную работу. Однако Энок должен был приучить его к настоящему труду и привить к нему охоту. «Коли у парня есть желание, и Господь захочет того, он сможет». Энок молил Бога о вразумлении и терпении, дабы исполнить это нелегкое дело, так чтобы Каролус очистился от всего, что унаследовал от своих сородичей, всех этих цыганских штучек и разгильдяйства. С самого начала Элок не позволял себе быть строгим по отношению к Каролусу. Его следовало наставлять понемногу, постепенно. Стоило проявить жесткость, он мог просто-напросто убежать. Зато теперь можно задавать Гуннару побольше работы. Посмотрим, как у Каролуса проснется чувство достоинства, и он не позволит ему, младшему, себя позорить. И Энок стал вести себя с Гуннаром еще строже, чем раньше. Все должен был делать он. «Гуннар, выгреби навоз из хлева. Гуннар, принеси торфу». Но с цыганенком Энок был таким добреньким. «Каролус, может, ты будешь так любезен немного помочь Гуннару?» «Каролус, может, ты выйдешь, посмотришь за лошадями?» «Фу! Это было отвратительно!» И Гуннар плевался от злости. «Какой слащавый тон! Какая торжественность! Это было так мерзко! И этот цыганенок...» Первое время Гуннар боялся его. Йорина рассказывала, что цыгане — язычники. Но вскоре к боязни добавилась ненависть. То, как Каролус подлизывался и ластился к отцу, его слащавые речи, особенно о Боге. Ух, а как он врал! Аж слюни бежали! О, это было ужасно! А стоило Каролусу очутиться вне поля зрения Энока, он только и делал, что слонялся, руки в карманы и бездельничал. И никогда ему не скажут плохого слова. Ничего подобного. А розги? Ха-ха-ха! Пороть цыганенка розгами? Нет. Лишь пару сладких слов нежным тоном. Очень жаль, что ты не сделал это, Каролус, ведь ты такой способный парень. Пускай Гуннар поможет тебе. Да, почему бы Гуннару не помочь? Гуннар на все сгодится, а цыганенку вовсе не обязательно расхаживать в кожаном тряпье. Гуннар злился не по-детски. Единственной, к кому он хорошо относился, была мать. Она иногда заступалась за него и помогала, если была возможность. А не так давно Анна придумала еще одну уловку. Когда Энок уезжал в город, она просила Гуннара сходить к купцу Восе с фунтом масла или чем-нибудь еще, чтобы выменять на кренделя и кофе. Гуннар всегда охотно соглашался, поскольку знал, что по возвращении домой и ему достанется крендель, а особенно приятно было обманывать цыганенка. Каролус не должен был знать об этом. Но однажды осенью случилось непредвиденное. В тот день Гуннар ходил к купцу. Когда он явился в кухню за своим кренделем, там был Каролус. Гуннар тотчас побежал к матери. «Каролус в кухне!» Он взял крендель. Но Анна только зашипела на него. Она очень рассердилась. «Ты так не любишь Каролуса, но он сегодня хорошо себя вел. Ступай к нему, тогда и ты получишь свой крендель». И добавила шепотом: «Ты должен хорошо относиться к Королусу». Гуннар окаменел от изумления. Он не мог понять, что случилось. Пристыженный и удивленный, он вернулся в кухню. «Ну что, досталось тебе за сплетни?» — спросил Королус. После этого детей отправили на сеновал. Анна разрешила им поиграть, пока в доме свободно. Гуннар так обрадовался, что позабыл про все неприятности. К тому же выяснилось, что Королус — мастак по части забав. Он вытворял такое, что дети отродясь не видели. Глядя на этого дикаря, можно было умереть со смеху. А еще Королус рассказывал детям сказки, и они были гораздо интереснее, чем те, что рассказывала Йорина. Правда, после двух сказок он утомился, а Гуннар решил, что не худо бы сделаться с ним друзьями, тогда он наверняка расскажет еще. «А теперь я буду пастором», — сказал Королус. Девчонки тоже захотели поиграть в пастора. Королус соорудил себе сутану из юбки Йорины и приступил к проповеди. Вначале он старался быть серьезным. «Мои дорогие прихожане», — заявил он, — «мы не должны быть так легкомысленны, нам следует помнить, что все мы умрем». Но вскоре проповедь превратилась в дурачество. «Прежде чем мы умрем, мы должны жениться», — говорил Королус. «Но как чадо Божье найдет себе жену?» «Да сейчас я вам покажу!» Он принялся ухаживать за Сериной, при этом дурачась так, что все хохотали, только Гуннару это не понравилось. Сама же Серина была в восторге. Она хихикала и заливалась до икоты. «Теперь ты должна сказать «да», — говорил Королус. «Так положено». «Да, да», — отвечала Серина, смеясь. «Но что должно чадо Божье делать со своей женой?» спросил пастор. «Это я вам тотчас же сейчас покажу». Он потянулся, чтобы взять Серину за шею, но тут она вскрикнула и убежала. Явилась Анна, рассерженная. Она слышала все краем уха. «Королус!» Тот подошел к ней. Дети испуганно разбежались. «Я должна сказать об этом отцу», — заявила Анна сурово. И тогда Королус подошел к ней поближе и проговорил своим слащавым тоном: «О нет, я думаю, отцу не стоит слишком много знать о том, что происходит здесь в доме в его отсутствии». Анна в ужасе посмотрела на Королуса. Гуннар вздрогнул. Теперь он понял все. «Хорошо», — сказала Анна и ушла. А Гуннар решил подружиться с цыганом как можно скорее.